Вы слушаете фрагмент программы «Добрые дела, меняющие реальность». Сказитель Александр Жарков. Смотрите, у нас есть хорошие поступки. Мы об этом знаем. Так же, как и плохие, в повседневной жизни у нас совершает каждый современный человек. Будь то спонтанное стремление оказать помощь или спланированный акт благотворительности, то есть масштабное или узаконенное действие, ну или вообще, неважно какое, хорошее или плохое. А вот хорошие поступки людей прежде всего зависят от внутреннего равновесия, которое, в свою очередь, может страдать от ряда всяких внешних факторов. Понятное дело, что у нас сейчас тяжелая жизнь в крупном, будь то мегаполисе или даже не в мегаполисе, а из-за общей ситуации в мире. Всевозможные стрессы, болезни и прочие негативные последствия неблагоприятным образом сейчас складываются на образ мышления и на поступки людей. Многие сами того не понимают, несут в мир негатив, делая все возможное, чтобы другим было плохо. Но есть и другая сторона медали. К счастью, на нашей земле существуют все-таки открытые искренние люди, и я хочу сегодня смотивировать, дать вот такую вот возможность, чтобы, возможно, вы таким стали или вспомнили о том, что вы можете такое делать, что вы можете принести пользу окружающим и пробудиться. В чем же, в принципе, что такое доброе дело? То есть это заключается во внутренней потребности человека делать что-то хорошее для близких, родных, малознакомых, совершенно незнакомых людей, животных, окружающего мира. И при этом добрые дела или поступки для детей состоят в том, чтобы совершать их совершенно безвозмездно, не получая взамен какую-либо материальный или физический духовный аспект. Смотрите, как интересно. Добрый поступок, он заключается в искреннем желании человека творить добрые дела совершенно бескорыстно. Добро состоит в совершенстве действий, направленных на достижение хороших результатов. К сожалению, современные люди по-разному трактуют добро и зло, и это я уже понял однозначно, и не понимают, нужны ли добрые поступки вообще. Если для одних добрый поступок заключается в помощи пожилым людям, неважно. А для других естественное состояние, которое они делают это каждый день совершенно безоплатно и просто так. Давайте подумаем и проанализируем вот формулу жизненных поступков и добрых поступков, дел, которые мы можем совершать. Ну, во-первых, давайте определимся, зачем человеку в современном мире совершать добрые поступки. Ну, во-первых, бескорыстно в современном обществе готовы делать далеко не все. И если один мужчина без проблем согласится принести там бабушку через дорогу, то другой что-то попросит взамен. И это парадоксально, но именно это так. Благотворительные организации, которые сейчас есть, снабжают детские дома игрушками, вещами, мебелью, атрибутами, помогают детям из детских домов только ради своей определенной выгоды. Это парадокс, но это так. Так или иначе, они просто ходят на работу. И большинство современных граждан, я не говорю сейчас про всех, но про большинство. Большинство современных граждан делают добро, преследуя определенную свою цель. Ну, во-первых, по совершении доброго поступка у человека поднимается самооценка, значимость и чувство нужности в современном обществе. Во-вторых, делая добро малознакомым людям, человек верит в принцип бумеранга. Делай добро, и тебе оно вернется добро. В-третьих, люди, совершающие добрые поступки, получают истинное наслаждение и удовлетворение. В-четвертых, чем больше любви, тепла и заботы человек отдает людям, тем успешнее будет его жизнь в будущем. То есть это карма на бумеранг возвращается. Хорошие поступки, совершенные в корыстных целях и из чувства эгоизма, ни к чему хорошему не приводят. Вибрации никуда не спрячешь. Все видно на тонком плане. Ты по форме настоящий, искренний или по содержанию? То есть по форме можно говорить одно, а потом делать совсем другое. Добро, делающееся людям с большим желанием и душевным порывом, возвращается последствием добра и получают всеобщее призвание. Тут не надо говорить. И вот у нас сейчас понятие благородства, которое проявляется, оно очень мало, но тем не менее. И давайте немножечко посмотрим, что это на сегодняшнем мире. Ну, примеры. Большинство, в принципе, сейчас классифицирует такое. Стало модно помогать детям-сиротам, малоимущим семьям, детям-инвалидам, детским домам. То есть благотворительность заключается непосредственно в предоставлении бесплатных детских игрушек, продуктов питания, вещей первой необходимости, мебели и многого другого. Смотря на счастливые глаза детей, человек испытывает, ну, в принципе, удовлетворение. Куча раз я это видел, и в своем прошлом неоднократно сам делал такие акции и поддерживал детские дома. Впоследствии нескольких лет, к сожалению, увеличилось количество больных людей, которые нуждаются в экстремальном лечении, вы знаете, требуется большое количество денежных средств. Ну и сегодня совершенно каждый человек может помочь вылечиться, там, кинуть какую-то денежку. Это вот вторая формула, которой люди думают, что это благотворительность или добрый поступок. Третье. Заниматься благотворительностью можно по отношению к животным. Ну, кто-то кормит, кошка, собачку, на улице, в приют помогают. Ну, или это считается добрым делом, поступком, ну, и там стать более внимательным и чувствительным, быть сострадательным к животным. Ну, вот, в принципе, и добрые дела можно совершать не только для людей и животных, но и во благо окружающей среды и общества в целом. То есть в последние годы появилось большое количество волонтерских движений, занимающихся организацией и проведением чемпионатов всевозможных, там, от посадки деревьев. Я регулярно принимаю участие в посадке деревьев и разные всевозможные акции. Ну, в общем, в любом случае, какой бы ни был выбрал занятие добрым делом, добрые поступки, необходимо совершать их бескорыстно. То есть, понятное дело, что идеальных людей не бывает. И те люди, которые пытаются делать добрые дела, они, ну, может, там, не всегда как-то качественно сделают, может, как кто-то мир или там пространство желает, но они это делают по мере своей возможности. И они делают это не в поощрение, они это просто делают так, как могут. То есть это те формулы добрых жестов, которые у них есть. Ну, кто-то усыновляет там детей, кто-то котиков, собачек раздает. Ну, это нормальный, естественный процесс. Давайте немножечко разберемся и углубимся, как же это влияет на наше сознание. Ну, сейчас, наверное, парадоксально звучит, но на самом деле один из класснейших добрых поступков — это быть женой и мужем и формировать хорошие семейные отношения. То есть, представляете, какой добрый поступок, если вы сделаете предназначение построить гармоничную семью, которая потом своим примером нарожает детей, внуков, правнуков, которые не будут мусорить, гадить, браниться, матюкаться, бить, злиться, воровать и так далее, и так далее. Это добрый поступок по отношению, или лучше сфокусировать свое внимание на воспитании котиков, собачек? Второй пример. Конечно, может быть, это покажется очень странным, но у нас на сегодняшний день люди ждут каких-то, ну, таких, знаете, чудесных, уникальных случаев. То есть у человека должно быть потребность сделать что-то вот хорошее такое. То есть он ждет, когда его попросят сделать что-то хорошее. То есть совершенно сотворить добрые дела. Вот смотрите, какая интересная вещь. А у вас есть список добрых дел, которые вы хотите совершить на эту неделю? Я не говорю на месяц или на год, а на неделю. Ну вот просто запланируйте. Я понимаю, все мы люди разные, загруженные. Ну смотрите, простые. Мы сейчас, давайте от простого к сложному. Помочь маме с генеральной уборкой в квартире. Там идете вы, покормите птиц, кормушки им посыпьте там что-то. Покормите тех же котиков. Перевезите там вещи, ненужные раздайте нуждающимся. Помогите вынести мусор старушке, если вы видите, как человек там инвалид, бедненький, идет этот мусор, выносит. Ну что, так тяжело, им тяжело вообще ходить. Помогите, реально посмотрите, помойте сидушки, лавочки, скамейки, чтобы чистоту привести в окружающем мире. Вы думаете, что оно не связано? Она же фонит в вашем сознании. Это грязь, И она потом возвращает же вашу грязь. Ну, посадите цветы, начните ухаживать, начните превращать свое сознание в рай. Рассмешите кого-то. Я напоминаю, вибрации смеха выравнивают все тонкие тела и начинают гармонизировать, убирают астральных паразитов, я об этом рассказывал в предыдущих эфирах. Позвоните знакомому и родственнику, которым вы давно не общались, и поговорите с ним по душам. Не просто там статично «Привет, как дела, ты живой?» там, и так далее. Нет, ну действительно, по душам. И это мы сейчас говорим о базовых добрых делах. Сделайте что-то в семье, по работе, по дому, но не откладывайте, потому что если вы думаете, что выполнить задачу жены, которая попросила прибить картину, это не доброе дело. Ну, это что-то другое. А как раз если она попросила, вы помните, у нас в славянской традиции, когда мы обращались к мужчинам и женщинам, он говорил «душа моя». То есть если душа проявляет, и человек делает добро, а женщина отвечает ему «свет моих очей», то накапливается этот свет и в обществе. То есть когда вы делаете, ну, сделайте что-то своими руками, проявите творчество, потом хотите подарить это кому-то. Кто вам мешает написать записку с добрыми словами и наклеить ее на маршрутке, на вход в подъезд? Прекрасными словами. Кстати, вот банальный пример. Я когда-то давно в детстве практиковал такую штуку, чтобы запомнить стихи или афоризмы известных людей, я их выписывал на листик и потом клеил на подъезд. Ну, за счет того, что я их повторял, мне легче было их запомнить, ну, во-первых. А во-вторых, и многие говорили такие, блин, как же классно вообще, вот ты молодец. Кто вам мешает каждый день улыбаться? Всем, продавцам, всем-всем-всем, на работе, куда угодно. Здоровайтесь с незнакомыми людьми. Вот в глубинке это еще принято, ну, здороваться. А ну, если ты видишь человек, который тебе резонирует, он улыбнулся, или ну, как-то у вас есть какая-то симпатия, ну так поздоровайтесь, какие проблемы, это же прекрасно. Вы желаете человеку здоровья, что тут плохого? Это доброе дело, вы улучшаете вибрации человека. Скажите родным и близким, как сильно вы ее любите. Вы знаете, у меня был парадокс, когда я общался с огромным количеством людей, которые занимаются посадкой деревьев, и у них были травмы, потому что они хотели доказать своим родителям, что они вот такие молодцы, не спасают там экологию планет. Я знаю куча людей, которые мне звонили и говорили, давайте все помолимся за пожар в Якутии, чтобы там вот и, Сибирь перестала там гореть и все остальное, вот мы такие молодцы. А я говорю, слушай, а ты там, у тебя нормально все в жизни? А у человека и личная жизнь, и здоровье, и куча всего проблемного. Но он думает о пожарах. А он не связывает эти как бы две вещи. Кто мешает быть добрее и сделать помощь нуждающимся? Как минимум, самое простое, ну сделайте кому-то комплимент. Поверьте, во-первых, это ну, смотивирует. Это, возможно, вы жизнь человеку спасете, а он хотел там сделать что-то плохое, или уволиться, или вообще разойтись со своей второй половинкой. И если вы это ну, приведете к, ну, назовем это, скажем так, ежедневный, каждодневный такой, хотите, называйте сейчас это модное слово, марафон, то поверьте, у вас произойдут очень большие чудеса. Ну и давайте вот сейчас мы приведем несколько примеров, какие мы можем вот реально сейчас начать делать для того, чтобы проявилось это все в жизни. Итак, я перечислю все вещи, которые мы можем делать. Убраться во дворе. Кто мешает? Вот я расскажу простой пример. Многие говорят, вот что сделать, какое-то чудо. Да просто возьмите, напишите на парадном, там, или если вы не в доме, конечно, живете, пожалуйста, напишите, создаю группу в Телеграм или там где-то в каком-нибудь вашей социальной сети. Создайте группу в Телеграм своего подъезда дома, выкладывайте туда полезную информацию, картинки и так далее, делитесь информацией. А потом, кто вам мешает написать, эй, ребята, давайте субботник сделаем. Как показала практика, я свой дом перестроил полностью, который есть, когда ну, вот в квартире полностью подъезд, все покрасили, побелили, почистили, выиграли грант, нам дороги сделали, все остальное. Можно? Пожалуйста. очень хорошая мотивация. И все вокруг домочадцы улыбаются, ходят, радуются и поддерживают. Ну, понятное дело, если вы на машине ездите, пропускаете кого-то, ну, если кому-то сильно надо, поверьте, вас тоже пропустят. Помогайте старикам, пообщайтесь с детьми, в первую очередь с вашими детьми. А то многие думают, что кому-то надо помогать, а дома своими не занимайтесь. Станьте волонтером, если у вас есть свободное время. Кстати, вы, если специалист какой-то, не обязательно быть волонтером, там, не знаю, донорской крови или помощь престарелым. Вы, может, просто станете кому-то как волонтер час там, в неделю читать лекции по тому уровню мастерства, который вы знаете для подрастающего населения. Да даже тем же детдомам. Поверьте, это будет толку от этого больше. Подарите кому-то радость. Ну, как бы сейчас это парадоксально не звучало, сейчас у нас будет гололед. Ну, гололед, снег. И поверьте, надо будет помочь людям откопать машину, там, если надо оказать какую-то помощь. А такие будут случаи? Будут. Уступайте место, если надо, в общественный транспорт. Садите деревья. Убирайте мусор. Многие говорят, так это же должны коммунальные службы делать. Да нет, но если они не справляются, покажите своим примером. То есть, если надо, помимо выбрасывания мусора, то есть вы можете максимально убирать и всякие парки, которые там еще не доубрали, или места, в которых вы хотите обитать. Посетите, надо детский приют, вдохновение, сделайте какое-нибудь действие хорошее, обучите кому-то чему-то. Начните выращивать растения, рассаживать их. Поучаствуйте в какой-нибудь благотворительной акции, которая только благо творит. Поддерживайте незнакомых людей. Только помните, кон у нас какой? Кон помощи заключается в том, что нужно помогать только тем людям, не в ущерб себе, и те, которые действительно заслуживают и нуждаются. А если человек, ну, как бы, он просто просит, это, знаете, вот у меня очень часто такой парадоксальный пример. Это первое время, когда я лечил людей, я подходил вот к людям, которые пишут в интернете, мы собираем на онкологию почки, печени, там чего угодно. Я подходил и говорил, ребят, я целитель, я вот лечу людей. Ну вот, вот я такой, хотите, я просто вот безвозмездно помогу вашему ребенку. Не-не-не-не, мы собираем деньги на пересадку, мы собираем там на то-то. Я говорю, да не, серьезно, ну дам, вот, есть, и лечил уже кучи там, ну, десятки тысяч людей, мне не стыдно об этом говорить, я не хвастаюсь, я просто хочу больше помочь. И самое главное, обучить кого-то, потому что я не могу всем помочь, невозможно это сделать. Я лучше обучу десятки таких же учеников, которые будут по всему миру это делать. Что вы думаете? Я говорю, родители, я вас научу исцелить вашего ребенка. Не-не-не-не, нам это не надо. Ну, кто вам мешает? Помимо этого, делать, хвалите друзей, коллег, родных, близких. Помогайте, если надо, там, спустить коляску, придержите двери. Если надо, как бы это тоже парадоксально сейчас не звучало, вот если вы идете в ресторан, ну вот не доели вы еду, да поверьте, вы можете ее сложить, эту еду, если вы ее есть сами не хотите, ничего постыдного отдать нищим. Мне было парадоксально, знаете, когда я был в Турции, и когда я общался с большим количеством людей, я говорю, слушайте, а как вы решаете вопрос вот с нищими, прохоженными, ну там попрошайничают, ну там вот с голода не умирают. А они говорят, у нас все просто. Я это видел, когда пятизвездочные отели, когда люди не дают, ну вот это, знаете, с фуршета, вот эта куча еды остается, которая, они сдают ее в мечети, приходят люди нуждающиеся и едят эту еду. Я сейчас ни в коем случае не пропагандирую это, я сейчас говорю, что нужно брать лучшее. Это же прекрасно, когда люди могут помочь и поделиться тем, что есть. Ну, ладно, там, мы понимаем, что питомники, собачки, это все тоже хорошо, вы можете этим заниматься, это просто благостно, если у вас будет домашнее животное, которое будет убирать, давать, раскрывать вам сердце, давать вам любовь, и у вас проявится кому-то забота. Но кто вам мешает помогать соседям в чем-то? Соседи, это, ну, вы думаете, что это вот так просто случайные, встречные, поперечные. Но вы же не видите ауру соседей, которая влияет на вас. И на коллективное поле эгрегора, ваше пространство, там, не знаю, дома, лестничной клетки или вашего микропоселения. Поймите, это очень важно. И если вы будете, ну, прощайте людей, если они вас чем-то обидели, поверьте, это тоже доброе дело. Если вы будете накапливать зло, поверьте, какое ж тут добро. Это очень большая будет благость, чем вы 15 собачек спасете, или вы простите обидчика, которого вы еще 15 лет будете ненавидеть. И это и спасет вам и здоровье, и исцелит, и на всех-всех уровнях. Ну, понятно, не буду оригинальным, помогайте с переездом. Если можете, кого-то можете там подвести на работу, там, если сейчас, ну, опять же говорю, сейчас такое там зима и многие процессы. Если у вас есть возможность, поразительно, ну, поддерживайте наших бабушек, которые на рынке что-то продают. Поддерживайте отечественного производителя. Экопоселения поддерживайте, народных предпринимателей поддерживайте. То есть те, которые действительно что-то хорошее делают и душу вкладывают. Ну, как бы парадоксально сейчас это ни звучало, вы можете сделать, порадовать кого-то там сладеньким. Ну, если вы можете кому-то научить чему-то, то это прекрасно. Если вам нахамили, ответьте вежливостью. Да, это хороший поступок. Научитесь сочувствию. Попросите кого-то, ну, если надо, там человек спешит, пропустите вперед очереди бабушку, там, женщину с ребенком. Если надо, донесите тяжелые сумки. Раньше это было, в советское время это вообще нормально было. А сейчас я вижу, как женщины тянут сумки огромное количество. То есть это ненормально. Я ездил, ну, по всей территории моей страны, по всей территории, ну, я ездил, ну, не так много, но по Золотому кольцу ездил. И поверьте, я видел это сплошь и рядом, такую страшную картину, когда эти женщины с работы ходят с сумарями. Это ненормально. Если ихние мужья не выполняют ихние функции, то вокруг что, люди тоже как бы безразличные или что? Ну, как минимум, вы можете, если надо, то есть, конечно же, делайте какие-нибудь акции. Ну, к примеру, бесплатные обнимашки. Это же прекрасно, когда вы можете сердце кого-то исцелить. Да это круче работает, чем любой психолог. Если вы действительно будете обниматься, радовать другого человека. Кто вам мешает организовывать мероприятия для детей? Кто вам мешает сделать, опять же, те же скворечники и культивировать там кормление белочек и восстанавливать полную экосистему ваших лесов, парков? Ну, если надо, сделайте. Я уже тоже говорил, есть очень много, куча ваших всяких ненужных вещей, которыми вы не пользуетесь. Так подарите их нуждающимся. Ну, куча. Но даже если у вас пианино стоит, ну, подарите тому, кому действительно нужно это пианино. Ну, действительно, найдите таких людей, которые нуждаются. То есть, кто вам мешает, допустим, собрать средства там на какое-то доброе дело. Именно доброе дело, когда человек хочет там пойти условно на курсы. Представьте себе, если вы соберете ресурсы, и человек обучится и найдет свою первую профессию. Ну, сделайте благоустройство. Если надо, подарите кому-то хорошую книгу. Вы себе не представляете, какое это доброе дело, когда директора компании своим сотрудникам дарят хорошие книги. И эти сотрудники потом говорят: слушай, ты знаешь, я тебе так благодарен, у меня многие вещи просто улучшились. Своим личным примером вдохновляйте других людей. Оставляйте щедрые там чаевые, поддержку. То есть участвуйте в хорошем проекте. Ну, выслушивайте кого-то, поверьте, если человек хочет высказаться, это тоже очень хорошее дело. Если надо кому-то подсказать дорогу, ну, или вообще проводить незнакомого человека, сделайте это, может, вам по судьбе. Ну, и поверьте, произойдут большие чудеса. А какие именно? Ну, для меня, я сейчас приведу пример тех добрых дел, которые, ну, возможно, кого-то смотивируют. Ну, это я сейчас приведу примеры людей со всего мира. Но один из самых парадоксальных вещей, один мэр одного замечательного города, он решил переодеться бомжом и решил побомжевать целую неделю. Он бомжевал там. И ходил возле дома приюта и так далее. когда он пришел на работу через неделю, он уволил всех сотрудников, которые занимались ответственные за работу с этими службами, отслеживание этих бездомных и так далее. К чему у нас нельзя это сделать? Уволить тех, которые не соответствуют, некомпетентных. Смотрите. Банальный пример. Чемпион мира по боксу построил 1000 домов для бедных филиппинцев. То есть взял человек и свои заработанные деньги проинвестировал. Пожалуйста, сириец остался в Алеппо, когда заброшенный город, он остался спасать котиков, которых осталось на территории Сирии. И он сейчас помогает 100 котикам, и он восстанавливает их жизнь. Но если это его часть такой миссии, это же благостно. Один учитель в Америке, чернокожий, он построил джентльменский клуб для мальчиков с неполных семей. А извините, у нас сейчас количество разводов в наших странах постсоветского пространства благодаря отсутствию института семьи, благодаря отсутствию, у нас же брак, вы знаете, да, слово это брак, у нас не союз, у нас брак. И отсюда перекос идет. Так вот, что он сделал? Он сделал те, которые там не имеют воспитания родителей, он каждому купил пиджаки, галстуки, создал, помните, в царское время было такое, как школы хорошего тона, поведения, этикета, такой очень легкий вариант для того, чтобы мальчики становились мужественными, а девочки, соответственно, более женственными, и он это построил. Есть огромное количество людей, которые ездят и помогают людям, которых там выгнали из дому. Яркий пример. Я знаю одну девочку, которая увидела бездомную. Она сошла с ума, и ее соседи запреторили дурку. Потом, когда ее выпустили, она не смогла ничего не вспомнить, потому что ее там всякими разными препаратами накололи. И она не знала, где она там живет, кто она, что она. А, соответственно, те, кто это сделали, они там себе квартирку, родственники ее использовали. И когда человек вспомнили, собрали деньги, средства на потерянные документы, паспорт и все остальное, и вернули бедной старой женщине эту заброшенную халупку, которая есть. Поверьте, человек счастливый, и собачка смогла сделать. Уникальный был случай, когда тысячи людей поддержали девушку на день рождения, который никто не пришел. То есть очень много людей одиноких. Парадоксально, да, но есть куча людей, которые при наличии интернета, тысячи социальных сетей, которые там общаются, есть одинокие люди. Найдите таких людей, которые просто сидят, грустят, у них там, я не знаю, депрессия, апатичные какие-то посты. Вы просто зайдите, это же легко сейчас через поиск сделать. Можно просто отправить человеку открытку в день рождения, посмотреть. Я знаю кучу людей, особенно с инвалидностью, потому что я работаю по реабилитации инвалидов в городе Киеве, в Украине. И я знаю, цифры страшные. Представляете, я не могу их озвучить, 2,6 миллиона людей с инвалидностью. Это страшно, такие большие цифры, такого никогда не было. Я не знаю, какая статистика в других странах, но я не думаю, что она хорошая. Кто вам мешает помочь таким людям? Кто вам мешает из таких невероятных вещей? Есть люди, которые совершают добрые, светлые поступки, спасают людям население. Как бы сейчас парадоксально не звучало, я знаю случай, когда один батюшка одной церкви построил здесь дом престарелых, и его хотели выгнать, потому что он там как-то, в общем, не хотел участвовать во всех процессах. Он сказал: ребята, хотите построить? Собрал всех бомжей. Хотите тут жить? Начинайте строить. И мы просто будем все эти деньги на материалы. Мы наймем профессионального прораба, который будет инженер, который будет вами курировать, направлять. Вы будете это делать. И люди это сделали. Есть в Алтае рыбак спас лосей. Кто вам мешает делать какие-то такие великие вещи? Есть люди, которые ремонтируют дом пожилых, старых людей, которые заброшены. А у нас забыли про такое направление, как пионеры. Так кто нам мешает это возродить? Почему мы не можем сейчас, ну, замените слово пионер, не нравится вам это, комсомольские какие-то там лозунги, вы еще скажете, что я про там пытаюсь кого-то вовлечь в какую-то политическую активность. Да ни в коей разе. Мы берем сейчас правые здравые мысли. Почему не проведите, вот, может, вы здесь слушатели, вы будете сказителем, возглавьте акцию возрождения этого направления, которое есть. Кто мешает вам делать, ну, такие вот вещи, которых очень много. Давайте пойдем дальше. И таких примеров, ну, наверное, вы слышали, когда люди, ну, за представители профессии рискуют своей жизнью во благо кого-то, ну, естественно, там, пожарники или представители правоохранительных органов. Ну, безусловно, тут честь и хвала, но как минимум самый простой пример. Самый простой пример. Я думаю, вы видели это видео, когда парень в Нью-Йорке переоделся, он прямо вот такую холодную курточку оделся, и там был, это был прошлогодний или несколько лет назад. И он ходил, просто-напросто смотрел, его друг на скрытую камеру снимал. Он стоял в холоде, в снег, и просто говорил, помогите мне денег, дайте согреться, чтобы я одежду купил. Он там стоял полдня. Пока не подошел бомж, который говорит, парень, я вот тебе денег, вот тебе там одежда, а что так? И он его согрел. Ну, кто вам мешает это сделать? И он, ребята поделились с этим парнем, сказали, ты единственный, который это делал. Смотрите, кто мешает вам приучать детей, которые играются там под вашим домом? Обычный артист, который начал приучать детей, вот сейчас у нас снег выпадет, он начал рисовать из снега портреты известных людей. Ну, то есть, просто он своему ребенку сказал, давай вот ты выкладываешь мелом там, и, ну, и рисуешь, и ты с детьми будешь выкладывать, а мы будем фотографировать. Кто вам мешает делать то же самое? Приучить своих детей с другими детьми взаимодействовать и сделать что-то там невероятное. Ну, хорошо, ладно. Я сейчас понимаю, у нас сейчас будут рыбаки, которые будут зимой на льдинах, которых нужно будет спасать. Это тоже отдельная история. И это не только вопросы к МЧСникам, это вопросы, а вдруг это придется делать вам. У вас, если вы водитель маршрутки, ну, начнитесь вы водить этих беженцев или там, скажем, пенсионеров каких-то, вы скажете, ну, я там мало заработаю. Но не всех же подряд, ну, действительно нуждающихся. Ну, зачем вы уже из тех малоимущих берете? Поверьте. Ну, кто вам мешает там сделать распечатку, сказать, вот такому-то, такому-то человек проедет? Ну, поверьте, это возможно. Вы можете, помимо спасения животных, что, в принципе, ну, нормально. У нас сейчас такой парадоксальная вещь. Есть многие многодетные семьи, которые не справляются. Ну, банально, вот у них раньше это нормально было, родить 9 детей, 16 детей, а тут 3 ребенка, они не знают. Так сделайте проект, как благотворительный. Знаете, вот как мама, то есть няня для мамы. Но если у вас есть свободное время, напишите, сделайте пост, что я готов поддержать многодетную мать, хотя бы ее выслушать, потому что она в трансе. А как вы хотите возродить многодетность, чтобы у нас, ну, вообще произошел процесс возрождения этой родовой памяти, если сами женщины понимают, что поддержки не будет, муж работает, денег не будет, и тут еще этих детей надо как-то воспитывать. Ну так через такие благотворительные акции это же можно и сделать. Ну, это абсолютно нормальный, естественный процесс. Вы знаете, я был удивлен, когда я принял участие в, ну, смотрел, есть такое направление, канестерапия, это лечение собаками людей для поводырей. И когда я узнал, что там на всю страну пару все равно таких собак, их готовят там невероятное количество времени. Ну так кто вам мешает тех же научиться стать, если волонтером, и начать обучать собаку, специально дрессировать ее по специальной методике, которая вас могут обучить, чтобы было таких больше собак. Посмотрите, сколько слепых людей у нас. У них нету, они не могут, они брошенные, кинутые. И количество собак много, потребность в этом есть, их можно обучить. Вопрос просто в том, кто это будет делать. Ну, ладно там, вопрос следующий. Я уже говорил, самый простой пример решения вопроса социального. Вот есть потребности бездомных, есть потребности пенсионеров. Ну так создайте организацию, которая, профсоюз назовем это так, который будет покупать напрямую у оптовиков еду и по потребностям развозить эту еду, и все люди будут покупать по заниженной цене. От этого заработает и перевозчик, от этого заработает, ну, профсоюз, и все помогут, и не надо будет ни накруток, ни перекупов, ничего этого, лишних вот этих вот звеньев не должно быть. Должна быть единая система поддержки реального предпринимателя, реального производителя. И поверьте, многие люди на этом сэкономят. Если вы логист, транспортник, кто вам мешает сделать, построить такую систему? И это самое-самое, ну, благостное, что может быть. Смотрите, какие еще мы можем простые вещи делать? Ну, кто вам мешает делать каждый день посты добрые? Вот там у вас есть же социальные сети. Ну, пишите посты добрые в группах. Вы знаете, я поражаюсь, когда вот в всяких группах активных, которые сейчас борются там за права человека, я пишу картинку, знаете, такую, всем добра, всем там доброго дня. Все говорят, так, в этой группе запрещено писать добрые картинки. Я говорю, вы что, издеваетесь, ребят? Мы говорим о спасении человечества. Мы говорим, нет, здесь должны быть новости только о том, как мы должны спастись от там рабского там та-та-та. Я говорю, ребят, вы проснитесь вообще. Где вы вообще находитесь? И это сплошь и рядом, и в каждой стране такое. Люди, вы посмотрите, паблики не растут. Как было там, неважно, 10 тысяч человек, 2 тысячи человек, 50 тысяч человек. Они как год, два, три писали об одном и том же. И эти люди также это делают. Но если ты делаешь, так делай добрые дела и приумножай, чтобы этих людей было больше. По закону бумеранга. А так все только жалуются, и это усугубляется, это же зло. Кто вам мешает делать стикеры, наклейки? Обучите кого-то чему-то хорошему. Ну, неважно, в подъезде, на работе своих сотрудников. Приучитесь правильному питанию. Исключите вредные привычки. Научитесь, чтобы люди не матюкались. Сделайте акцию, чтобы все там работодатели и представители вашей профессии, если вы маркетолог, научите соседних маркетологов тем же вещам, которым вы научились. Напишите письмо, сделайте какой-нибудь невероятный вклад в жизнь другого человека, как мотивацию, как наставление, может быть, поддержка, может, для кого-то вы ментором станете. Может, вы ментором станете, то есть это человек, который идеал, который поможет. Вы знаете, какое количество людей молодых нуждается в этом? Какое количество людей не понимают, как выбрать профессию? Они просто идут, типа, потому что там родители отдали, или это престижно, они вообще не понимают. Так кто вам мешает сказать, ребят, я вот просто хочу поделиться, как это вот действительно вы, чтобы не тратить, идти в этот институт или не идти, может, это вообще по-другому, не так, как вы себе представляете, чтобы у человека иллюзия ушла, чтобы он вышел на более высокий уровень. Соберите деньги на конкретное, не закрытие потребности какой-то, знаете, рыбу человеку, а дайте удочку, найдите технологическое решение. Ну, невероятно, но сейчас появляются такие проекты, как холодильник добра, когда люди ставят холодильники, и если у тебя есть свободные продукты, ты на улице можешь положить, ну, ты идешь там, допустим, на работу, ты знаешь, там есть бездомные или там кто-то нуждающийся, положил продукт, он идет и откроет, возьмет. Точно так же корзина добра. Поставил корзину, вот у тебя старые вещи. Те же бомжи или бездомные могут эти вещи взять и потом носить. Кто вам мешает такие вещи делать? А такие проекты появляются. Не говоря уже экологических проектов, которые очень много. Приучите себя, вот у меня алгоритм такой в моем проекте, сделать 3 добрых дела, минимум. Либо знакомым, а лучше то и незнакомым людям. вообще классно будет. И при этом ничего, ну, не требуя взамен. Помимо естественных слов благодарности, которые вы говорите, говорите прекрасные вещи. Постарайтесь учиться говорить красиво о человеке, который просто банально, что может для человека это будет важно, может быть, человека это вдохновит. Во-первых, вы свой лексикон расширите. Во-вторых, поверьте, одним словом вы можете вдохновить человека заняться более чем-то интересным. Может, вы его родовую память вскроете, потому что вы будете говорить красиво, и человек захочет это сделать. Потому что ваши вибрации смогут вытолкать и точку сборки сознания, повысить ее на более высокий уровень, не говоря уже о том, что у человека запустится гормональная система, у него появится дофамин, серотонин, там эстрогенчик пойдет, и он будет счастлив, он улыбнется вам и скажет: как же красиво, мне так хорошо день пожелали. Ну кто вам мешает сделать такие вещи? Кто вам мешает сделать действительно что-то хорошее, обмениваться книгами? Кто это мешает? Да, пожалуйста, если надо, вы можете сделать неожиданные подарки людям, которые нуждаются. Я знаю кучу людей, которые не могут себе позволить на какой-то мастер-класс, а вы тренер, поэтому так подарите кому-то просто как благотворительность. Возьмите и скажите, что я производитель, не знаю, ручек, там, не знаю, тетрадок, ну, чего-нибудь. Так возьмите себе за принцип, что я там какую-то единицу своей продукции, ну, я понимаю, что там, да даже дорогостоящий фотоаппарат ты можешь бесплатно подарить кому-то, если ты компания, которая продает эти миллионы фотоаппаратов. Назовем это на маркетинг. Хотите так это сделать? Ну, вы это можете сделать, просто возьмите это в естественную привычку. Хотите там, я не знаю, разыгрывайте, вы производитель масла подсолнечного или там какого-то, так делайте это. Поблагодарите своего начальника. А вы знаете, что он одну шестую кармы несет? Вы вносите в его деятельность, в его компанию. Если у него будет хорошо, то однозначно и у вас будет хорошо. Делайте. Надо, уступайте места ну, пожилым женщинам. Это нормально. Если надо... Это очень важно, хвалите людей, ищите их не лучшие качества. Если надо, давайте какие-то небольшие советы. И самое важное, создавайте любовь, вот, которая есть во всем, вот все, что можно. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.